Танковые и танкогренадерские дивизии немцев имели меньший вес навесного залпа за счет меньшего количества гаубиц, но больший вес залпа прямой наводкой. Но и тут, 50 гладкоствольных минометно-пушечных и 10 нарезных самоходных ствола нашего МСБ, стоящего в обороне, вполне могли поспорить с 200 стволов танковой дивизии, идущей в наступление, а уж наш танковый батальон, за счет большей подвижности, лучшего оружия и бронированности, вполне мог влегкую выбить немецкую танковую дивизию, ну как минимум ополовинить ее, прежде чем та пойдет искать более легких путей, и еще не факт, что сможет уйти. Повторю, все это, при существенной поддержке штурмовой авиации, штабы направления уже научились распознавать ключевые точки проходящих боев и придавать находящимся там частям авиационное усиление, когда звено, эскадрилья или даже полк штурмовиков работали в интересах только конкретного батальона, отбивающего атаку или наоборот прущего через немецкие позиции в их тыл. Глава 23. Так что наши батальоны, что ведущие подвижные бои в общей линии фронта, что прорвавшиеся в немецкие тылы, были не такой уж простой добычей. Причем у нас ведь были помимо 20 пехотных уже и танковые дивизии, аж 8 штук, сформированных из отдельных танковых и мотострелковых батальонов в течение лета. Но пока они вели бои севернее, а на большее количество дивизий у нас не хватало командиров, поэтому то на юге воевали отдельные танковые и мотострелковые батальоны, которые подпирались пехотными полками и даже дивизиями, и все это, под руководством, точнее, координацией штабов направлений, мы опять повторяли схему работы предыдущих полутора лет, когда росли наши комдивы, сейчас предстояло вырасти следующему поколению, прежде чем они получат свои собственные дивизии в постоянное командование. Естественно, мы старались не выставлять наши батальоны один на один против немецких дивизий, рядом всегда находились либо пехотные батальоны, либо такие же танковые и мотострелковые, иначе немцы просто обойдут оборону нашего батальона. Чисто за счет большего количества ног, не сможем перекрыть все направления, где-то допросочатся и начнут давить уже из флангов, тыла. То есть подпорка все равно нужна, даже таким сильным соединением, как наши танковые и мотострелковые батальоны. Ну или уж не стоять в плотной обороне, а вести ее активно, контратаками, отступлениями, засадами, арьергардами, чтобы не зажали, чтобы не успели подтянуть гаубицы и вколотить в землю, хоть штурмовики по ним и отработают, но какое-то время гаубицы стрелять смогут, особенно если они уже на самоходных шасси, спрятанные за броней, пусть и противопульной. Так что в таких ситуациях, когда рядом никого больше нет, основное оружие – это подвижность. Собственно, для чего эти подразделения и создавали. По расчетам, да и по факту, наш танковый батальон мог остановить немецкую танковую дивизию, мотострелковую, пехотную дивизию, а танковой дивизии нанести существенный урон. Все это при условии, что немецкая артиллерия будет подавлена. Поэтому-то наши командиры наглели, порой сверх меры, они чувствовали силу и знали, где находится враг, чего от него можно ожидать. Наши небесные глаза уже вовсю использовали не только ПНВ, но и приборы нового поколения на основе болометров, терморезисторов, которые могли засекать довольно низкие температуры, вплоть до температуры тела человека. По сути, это уже настоящий тепловизор, дававший почти нормальную картинку, ну или танковой брони, не говоря уж о танковых двигателях. Эти системы состояли из набора напыленных на подложке терморезисторов в виде матрицы 16 на 16, 8 таких матриц мало того, что находились в фокусе оптической системы, так еще и механически сканировали падающее излучение, что увеличивало разрешение с 32 на 64, до 64 на 256 и даже до 128 на 512, а это уже вполне нормальная картинка, чтобы различить колонну танков либо другой техники с дистанции в 10 километров, само собой, с увеличением в 10 раз, они будут выглядеть как сравнительно правильная цепочка небольших прямоугольников, тогда как средства маскировки в виде костров и прочего обычно были разбросаны хаотично, имели неправильную форму да и находились не на дороге, а где-то в стороне. Так что немцев мы видели, а с увеличением в 50 раз могли разглядеть и тип техники, грузовик это или танк, и если танк, то какой именно. Правда, у нас пока было только 3 таких прибора, и все они работали на южном фланге, где сейчас была самая неопределенная обстановка. К тому же эти самолеты снова летали уверенно. Напомню, с месяц назад наши высотники начал кто-то сбивать, причем настолько ловко, что пришлось запретить их полеты над вражеской территорией. Вскоре выяснилось, что немцы разработали ракету воздушного старта, которую они запускали с бомбардировщиков, ею-то и нас избивали. За месяц мы оснастили наши самолеты средствами обнаружения и уничтожения ракет в горизонтальной плоскости, обнаружение построили на основе датчиков УФ-излучения, нагретые до высоких температур сопла ракет излучают в том числе и ультрафиолет, причем в его спектре есть участки, которые отсутствуют в природе, такое свечение и ловили 6 датчиков, поставленных по кругу. А уж после сигнала с одного из датчиков оператор разворачивал в ту сторону турель с радаром и двумя противоракетами, их мы уже применяли против ракетных атак с земли, но для стрельбы по горизонтали пришлось выносить турель под брюхо. Работавшим на постоянном излучении радаром оператор засекал ракету, отсекая помехи с помощью эффекта Доплера, и затем навстречу запускалась противоракета. Настоящие звездные войны, только в 43-м. Таким образом мы уже обнаружили 3 запуска этих ракет и сбили одну, а одна промахнулась, когда на бомбер с наводящими ее операторами зашел наш оказавшийся рядом истребитель. Что стало с 3-й ракетой, мы не поняли, скорее всего отказ управления. Так что сейчас мы дооборудовали еще 20 высотников и была надежда, что мы снова начнем их применять как и раньше. А сейчас именно эти глаза позволяли отслеживать появление крупных сил, при скорости перемещения самолета разведчиков 200-300 км, а танковой колонны, в 20-25, один самолет мог срисовать колонну в течение нескольких проходов на выделенном ему участке, соответственно, в координационном штабе отслеживали ее продвижение и передвигали свои части, то ли устроить засаду, то ли наоборот, сдвинуть с пути немецкой колонны. Как правило, поступали по первому варианту, чтобы уменьшить количество подходивших фрицев, но если рядом были другие немецкие части, которые могли зажать наше подразделение, то его было лучше передвинуть, и тогда в дело вступали только штурмовики, которые за 3-5 налетов стопорили колонну, а то и низводили ее до пехотной части, лишив всех танков и орудий. Ну а если это не удавалось из-за плотного огня зениток, то уж колонны грузовиков были нашей законной добычей, собственно, еще и из-за дефицита снарядов немецкая артиллерия не работала по нашим позициям в полную силу, приходилось экономить, беречь снаряды на последние и решительный. Из-за такого воздушного террора немцы все чаще начинали использовать конный транспорт, даже танковые части, а наш транспорт работал как часы. За неделю, что прошла с очередного прорыва на юг, мы смогли пропихнуть к каждой из 5 групп по 20-30 тысяч бойцов, и это без учета пополнений местными партизанами и населением, по паре сотен танков и самоходок, 1500 БМП и под 1000 вездеходов. Собственно, мы как начали движение на юг в начале августа, когда отразили немецкое наступление, так его и не останавливали, пробрасывая массу войск скачками по 50-100 километров, от рубежа к рубежу, то, забежав вперед немцев, заворачивали в широтном направлении линии фронтом на север и ловили ими отступавших фрицев, то уже фрицы останавливали нас из-за недостатка сил для дальнейшего продвижения на юг, и тогда мы сразу же начинали окапываться, подбрасывать резервы, и через неделю, взламывая еще не устоявшийся фронт, снова устремлялись вниз по карте. Так случилось и к северу от Полтавы, взять ее наскоком не получилось, потом немцы начали нас постепенно оттеснять, но так как плечо подвоза резервов у нас постоянно укорачивалось, то вскоре мы остановили их продвижение, а отсутствие полноценного позиционного фронта давало интересные возможности. К тому же у нас еще оставалось превосходство в воздухе. После разгрома немецких аэроузлов фрицы понемногу восполняли свою авиацию, но не сравнились с нами даже по количеству, а мы к тому же перебросили на юг с десяток РЛС. Мы просто видели дальше и раньше, чем немцы. Хотя и у них тут работали РЛС, но они были менее дальнобойными, к тому же им приходилось высматривать наши самолеты, сделанные из стеклопластика, что существенно снижало их ЭПР. Условия работы немецких радиолокаторов становились еще хуже, да еще мы активно забивали их рабочие частоты постановщиками помех. Удалось нам изучить и саму аппаратуру, мы захватили 2 РЛС. Что нам не понравилось, так это использование немцами английских и американских узлов и элементов. Они даже маркировку не потерли, и только и оставалось надеяться, что эти элементы куплены через третьи страны, а не поставлены напрямую. Хотя, я вот не уверен, что, например, магнетроны вообще были в свободной продаже, так что с этим еще предстоит разбираться. Как бы то ни было, преимущество в авиации давало не только прикрытие наших частей с воздуха и возможность наносить воздушные удары по немцам, это давало и разведку. А техника повышенной проходимости позволяла нам активно перебрасывать взводы и роты между флангами, купируя контратаки или поднажимая на участках намечающегося прорыва. И, пользуясь этими возможностями, наши командиры играли в пятнашки, постоянно перемещая части и подразделения. Так, в одной из операций мы подставили немцам открытый фланг для контратаки, они далеко держали три танковых батальона, к тому же рассчитывали успеть развернуть часть сил, чтобы прикрыть тылы. Тогда получится, что контратакующие части окажутся в клещах, будут наступать в лоб, а им во фланг ударит засадная группа. Не выгорело, наши прощелкали немецкую разведгруппу, которая перед уничтожением успела передать о наличии множества танков, так что настороженные фрицы не ломанулись в ловушку, а стали ждать нашего наступления. Теперь надо было спешить уже нам, пока фрицы не успели развернуть оборону. Поэтому, не дожидаясь окончательного подтягивания пехотных частей, засадные танковые батальоны прошли за правым флангом ударной немецкой дивизии, выбив хлипкие фланговые заслоны, вломились в тылы, лишь на одном участке, куда немцы успели перебросить 5 штугов, встретилось сильное сопротивление, поэтому мы его только обложили маневренными группами, а основную массу перенаправили в небольшой обход справа и слева, они, если что, и подстрахуют. Попутно левая, более южная, колонна выставляла завесу танковых засад, чтобы прикрыть свой южный фланг и сосредоточиться на максимальном продвижении на запад, заодно прикрываю с юга и запада правую, северную, колонну, которая и долбила немецких танкистов маневром и короткими перестрелками во время попыток немцев проводить контратаки и отбросить продвигающиеся по балкам и под прикрытием перелесков русские танки. На 30 километров к югу крупных сил немцев замечено не было, поэтому час-полтора в запасе был, ну а если кто подойдет, будем либо отходить, либо укреплять завесу. Все это, при поддержке штурмовиков, не только тяжелых двухмоторных, но и легких аистов, разведывательно связанных, а теперь еще и штурмовых, только с довешенной броней и оружием. Эта карманная авиация использовалась командирами танковых частей все активнее, особенно интенсивно работая по пригоркам, чтобы сбросить немцев с позиций, пригодных для ведения огня на большие дистанции. Мы по-прежнему береглись их длинноствольных пушек и, кажется, начали подбирать к ним ключик, обходной маневр по закрытым участкам и воздушные атаки с последующим добиванием. То есть опять конкретное техническое преимущество давало нам преимущество в тактике, немцы со своей менее проходимой техникой не могли позволить себе таких вольностей, а наше превосходство в воздухе позволяло бить длинноствольных немцев сверху. Танкисты же в свою очередь охотились прежде всего за бронированными СУ, чтобы те не мешали пилотам выбивать немецкие танки, получался эдакий симбиоз, когда каждый род войск выбивает врагов не опасных для себя, но опасных для коллег. Передовые группы под прикрытием штурмовиков просачивались вперед и вперед, нарушая связность немецких частей, а следом шла основная масса, додавливая немецкие группы, оставленные за спиной передовыми подразделениями. Те из проигнорированных групп, у кого позиция была не очень, шли на прорыв и зачастую гибли. Но были и другие группы, которые, засев на удобной позиции, портили нам жизнь. Порой какой-нибудь гад, засев в ложбинке, прикрытой сверху деревьями, так что штурмовикам не подобраться своими ракетами, периодически выезжал и постреливал по округе, заставляя наши колонны идти не по удобным дорогам, а пробираться по буеракам. Тогда на эту занозу вызывали отдельную штурмовку, чтобы придавить немецкую пехоту, и под этим прикрытием и прикрытием пары-тройки самоходок или танков наша пехота подскакивала на БМП, задавливала пехотное прикрытие немца огнем, брала позицию гранатами и затем расстреливала немецкий танк гранатометами, иначе никак не подобраться. Идущие следом пехотные батальоны спешно столбили опорными пунктами линию обороны фронтом на юго-восток, чтобы прикрыть тыл уже наших танковых частей. Немецкий пехотный батальон успел было начать атаку на один такой только начинавший оформляться опорный пункт, но проход трех штурмовых эскадрилей вдоль наступающих цепей и два налета на позиции батареи буксируемых 105-миллиметровых гаубиц заставило их отступить. Более того, уже наш пехотный батальон перешел в атаку, а вездеходы, еще не успевшие уйти за следующими порциями пехоты, подкинули одну роту с десятком СПГ-9 и тремя минометами 82 мм в тыл немецкому батальону. Огонь прямой наводкой из тыла заставил немцев сначала загибать свою линию обороны, а потом, когда через час были выбиты 7 пулеметов, оставшиеся в живых фрицы потянулись нестройной колонной в наш тыл. Потом уже нам под напором подошедшей танковой роты пришлось откатиться на исходные позиции, где немецкие танки были расстреляны в борта двумя подошедшими самоходками, качели на время замерли. А тем временем наши танкисты, попутно добивая немецких, выбросили на 12-20 километров к югу две боевые группы, которые захватили мосты и удерживали подходившие немецкие резервы. Небольшие дистанции отрыва от основных сил сводили риск такого рейда к минимуму, так как была возможность либо отскочить, либо быстро получить помощь. Зато этот рейд обеспечил несколько спокойных часов на добивание окружаемых немцев. Сначала группы вели бой в предмостьях, потом немцев стало слишком много. Они перекрывали огнем все больше директиз, так что маневрировать между позициями становилось все труднее, поэтому наши отошли за реку и взорвали мосты. Но свое черное дело продолжили, отгоняя немецких саперов от берега. Участок в 30 километров был блокирован почти на 10 часов, пока немцы не собрали достаточно мощную боевую группу из свободных от боя частей, чтобы она прошла по северному берегу и оттеснила наших танкистов. Только тогда немецкие саперы смогли начать наведение переправ, но уже наступала ночь, поэтому немцы затихарились до утра, мы выиграли целые сутки. Вообще мы старались наступать именно в такие, не занятые немецкой обороной, участки, ну или в крайнем случае, на откатывающегося после неудачной атаки врага, когда его исходные позиции прикрыты недостаточно, лишь дежурными расчетами, да и то, в лучшем случае, когда у немцев было время подтянуть хоть какие-то дополнительные силы, чтобы подстраховать атакующие части. Обычно такое случалось после неоднократных попыток прорваться вперед. Если же это была первая атака, а наш командир угадал с ее направлением и грамотно разместил резервы для контратаки, немцы вгнали обратно мокрыми тряпками эти самые резервы, которые подтягивались к полю боя и выходили на сцену, когда немецкая атака уже выдыхалась. Танки пылают или прячутся за тушами своих невезучих собратьев, пехота залегла и вяло постреливает в нашу сторону, Бобик сдох и сейчас будет отходить перекатами. Тут-то их и седлали наши резервы, докатываясь до исходных позиций немцев вместе с самими немцами. Тут главное не дать им оторваться, чтобы немецкая артиллерия не начала ставить заградительный огонь, пытаясь спасти свои отступающие подразделения. Ну да, наши провели на полигонах не один десяток часов как раз в таких липких перемещениях, когда отступающая сторона пыталась перекатами оторваться от наступающей. Тут уже группам наступающих надо цепко следить, когда противостоящие им группы противника становятся на колено, чтобы начать стрелять. Давить надо прежде всего такие группы, чтобы они не мешали продвигаться вперед, тогда как остальные надо бодро преследовать, одновременно постреливая им в спины. Ну а если немец устраивает перекат не по отделениям, а внутри отделений, отдельными солдатами, тогда уж и преследователь должен следить за стреляющими на уровне отдельных бойцов. Хитрости хватало, мы провели за их обдумыванием и обкаткой не одну сотню человека часов. Врываться в немецкую оборону вслед за немцами получалось не всегда, но мы все равно влезали в немецкий тыл, либо все-таки удавалось ворваться в немецкую оборону, либо пролезть в промежутки между обороняемыми участками. На более-менее устоявшуюся оборону мы не лезли. Все дело в том, что, напомню, мы практически не пользовались гаубичной артиллерией, прежде всего из-за недостатка взрывчатки, если только в обороне, да пехотными полками. А прорыв установившейся обороны наша промышленность не потянула бы. Поэтому там мы и стреляли в основном прямой наводкой, с земли из танков, самоходок и БМП, с воздуха, с самолетов. Хотя, казалось бы, лишь месяц назад мы нащупали тактику взлома немецкой обороны с помощью массированной и постоянной штурмовки. Но сейчас большинство штурмовиков работало по коммуникациям противника, поэтому наземные части по возможности старались обходиться своими силами, да они и сами понимали, что чем больше будет выбито у немцев тылу автотранспорта и прочей техники, тем проще будет воевать. Так что старались нащупать обходные пути, а не ломиться напрямую через немецкие окопы. Вот разгребем завалы, тогда уж. Штурмовики оказались слишком универсальным средством, способным решить практически любую задачу, поэтому на всех их не хватало, Мы решали задачи последовательно: сначала уничтожить немецкие тылы, потом уши самих немцев. Порой было проще выйти за пределы досягаемости немецкой артиллерии и ловить наступающего фрица на контратаках, чем вызывать штурмовики, проламывать оборону и, добравшись до артиллерийских позиций, уничтожать канониров и их технику. Ну или высотниками, но на них лежала разведка. Широкое применение минометов не было заменой артиллерии. Минометы и, когда была возможность, гаубицы работали в основном только по наступающим, когда враг перемещается по полю и более доступен для поражения и, соответственно, расход боеприпасов на убитую тушку немца гораздо ниже. К тому же отсутствие гаубичной артиллерии в наступающих частях хотя и ограничивало наши возможности, зато существенно снижало нагрузку на комсостав и штабы, им не требовалось следить за переносом огня, передвижением наблюдательных пунктов, арткорректировщиков и артнаблюдателей, поддержанием связи еще и с артиллерией, сменой позиции артиллерии, чтобы эта смена была согласована с продвижением наших подразделений, иначе те останутся без поддержки артогня. У нас такого артогня практически не было, поэтому все расчеты наступательного боя изначально шли исходя из его отсутствия, к тому же насыщение наступающих частей артиллерийско-минометным оружием с возможностью стрельбы прямой наводкой существенно компенсировало отсутствие гаубичного огня, а опора на применение штурмовиков порой даже его превосходила более точным поражением врага. Ну разве что штурмовики не так оперативно могли переносить свой огонь. В общем, и без гаубиц работы хватало всем. В каждом батальоне только штабных работников было в среднем 20 человек, в пехотных поменьше, в танковых побольше. Это помимо того, что на напряженных участках батальону могли придаваться дополнительные штабные работники. И все они не сидели без дела. Принимали донесения, отслеживали обстановку, отмечая положение наших войск и противников вплоть до отделения танка, пулемета на переносных планшетах, по которым комбат принимал решения, и затем эти же штабные передавали приказы своим подопечным. В штабах направлений людей было еще больше, по факту, на каждые 5-10 километров фронта, а иногда и на 1-2 километра, работала такая же группа из 20 человек, которые точно так же отслеживали сообщения, но уже не только от своего подразделения, но и соседей, чтобы не прозевать выход крупного фрица во фланг, отчерчивали планшеты с динамикой от 5 до 30 минут, в зависимости от напряженности обстановки, и сообщали своим подопечным батальонам обстановку и ближайшие задачи. Собственно, такие штабные бригады постоянно рокировались между штабом и боевыми частями, чтобы нарабатывать опыт и практику. И затем из этих работников и подбирались командиры, а ведь были и группы, работавшие по тылу, что нашему, что немецкому, где кто находится из наших, где замечены немцы, все это сводилось на планшеты. Тут еще артиллерии не хватало, у нас и так штабных работников было под 100 тысяч человек, а с ней потребуется еще минимум столько же, ведь помимо согласования позиций потребуется согласовывать действия и с авиацией, чтобы снаряды на нисходящих траекториях не врезались в работающие над полем боя штурмовики. И вот эти штабные постоянно старались высмотреть на планшетах, где бы еще всунуться в немецкий тыл. Высмотрели. Еще одна атака произошла в тот же день, что и описанная ранее. Причем расстояние между этими участками было около 20 километров, то есть сравнительно близко. Час хода с фланга на фланг. Вышестоящий командир тут же сорганизовал переброску туда трех пехотных батальонов, чтобы закупорить горло прорывов, а сами прорвавшиеся танковые части развернул навстречу друг другу. В итоге через пару часов от немецких войск был отрезан длинный ломоть. Немцы тут же за 3 часа организовали направленные навстречу друг другу атаки на прорвавшихся танкистов из севера, со стороны окруженных частей, и с юга, бросая подходившие части сразу в атаку. Им удалось в 2 местах окружения пробить узкие коридоры, в итоге широкая, километров 20, и невысокая, от 3 до 5 километров с севера на юг, местность, занятая окруженными фрицами, получила как бы 2 ножки почти посередине, между которыми оказались окруженными уже наши танкисты с мотопехотой. Но по западному и восточному фасам этого двуногого гриба наш фронт все уплотнялся, а подошедший танковый батальон перерубил 1 из ножек, да и 2-я находилась под постоянными ударами авиации и обстрелами прямой наводкой из танковых орудий. Завязалась кутерьма, мы гнали вперед пехотные батальоны, которые быстро занимали оборону и начинали окапываться, немцы гнали вперед подходившие с юга резервы, чтобы не позволить нам этого сделать, а по возможности, окружить и даже уничтожить. За последующие два дня им удавалось окружить несколько наших пехотных батальонов, но в итоге подходившие с севера резервы сбросили вцепившихся немцев и в свою очередь также устроили им несколько небольших котелков. В итоге мы все-таки смогли забросить бронетранспортерными и автоколоннами достаточно пехоты, закрепить фронт и высвободить танкистов, которые держали его несколько дней, отбивая подвижной обороной попытки немцев снять окружение своих частей. И, пока оборона немцев не устоялась, командование решило повторить предыдущий успех своего комбата, но на этот раз к намеченному месту прорыва сразу же стянулись пехотные части, благо их все равно еще закидывали в ту сторону. На этот раз было решено подрезать немецкие войска вдоль фронта также ломтем, только в западном направлении одним уколом. Предполагалось, что второй прокол фронта сделает тот же танковый батальон, только уже с тыла, он как бы прошьет стежком немецкие порядки, и то, что попадется за протянутую нитку, потом добьем в нормальном темпе. Вообще-то так обычно никто не делал, как правило били в двух местах по сходящимся направлениям, и нам хотелось попробовать, что из этого получится. Сказано, сделано. Ночной атакой танкисты прорвали немецкую оборону, подо что им было подогнано на пару дней более сотни ПНВ, помимо того десятка, что у них, как у подвижной части, активно ведущие бои, и так были. Дело упрощалось еще и тем, что мы лишь два дня назад были сдвинуты с этой территории, поэтому немцы еще не успели выставить минные поля. Три опорных пункта были захвачены за полтора часа, и в них тут же начала обустраиваться пехота, заодно включая в систему огня и три захваченные батареи, две 105-мм и одна 150-мм гаубиц, а танки и мотопехота двинулись дальше. К утру обстановка поменялась, наши напоролись на танковую дивизию, которая шла на запад, спасать окруженцев. Встречный бой с таким сильным противником не входил в наши планы, поэтому комбат, прикрываясь танковыми засадами, только чтобы притормозить преследователей, довернул чуть южнее. Там двигалась пехотная дивизия, которую мы, конечно, потрепали, пока она двигалась в походных порядках, но к полудню от нее отстали, ввязываться в бой еще и с ней тоже не стоило, завалит массой. В итоге танковый батальон превратился из средства окружения в диверсионный отряд, который начал кататься по немецким тылам как шар для боулинга в посудном шкафу во время шторма, беспорядочно, но все вдребезги. Один раз командование организовало засылку боеприпасов и топлива, десяток аистов забросили ему заправки на очередную сотню километров, другой десяток – половину БК, а обратно забрали тяжелых и средних раненых, на легких пока не хватало места, а батальон шел на юго-восток. 5-7 передовых и боковых отрядов танкистов шарились по округе, спугивая гарнизоны небольших селений, расстреливая в походных порядках подходившие колонны, военные и грузовые. Три арьергардные группы по два танка и 5 БМП вели бои с преследовавшими немцами, отстреливали разведподразделения высунувшиеся танки, взрывали мосты и затем мешали саперам навести переправы, а ядро, управляемое указаниями из штаба, неспешно шло на юго-восток, удаляясь от линии фронта. К северу немцев было еще больше, не пробиться. Собственно, ядро состояло из 3 танков и 5 БМП для охраны, а больше, для вытаскивания застрявшей техники. Гусеницы постоянно мотались вдоль колонны. Также в ядре был саперный взвод, который двигался впереди и укреплял мосты либо разведывал и наводил переправы. А все остальное – колонны с грузами, ранеными и 2 грузовиками убитых, 10 грузовиками с пленными, ну еще 3 подбитых танка тащили на прицепе. В довесок – почти 200 грузовиков с разным хабаром, прежде всего с боеприпасами, топливом и продовольствием, что натырили на обнаруженных немецких складах, остальное либо раздали населению, либо уничтожили. Колонна растянулась почти на 3 километра, за руль сажали не только своих или из местных, но даже военнопленных, под присмотром легкораненых или примкнувших в нам местных жителей. И все остальные были в разгоне по округе радиусом 20 километров, по оккупированной территории двигалось пятно света и выжигало фашистскую нечисть, попутно вбирая в себя пополнение из местных. Немцы, а также венгры, итальянцы и прочие союзнички всех откровенно достали, так что к батальону присоединялось много желающих, и не только из партизан, но и из обычных жителей. За время рейда численность отряда выросла более чем в 3 раза, до 3500, да и то еще не всех и брали. А следом за ним по пятам двигалась растревоженная танковая дивизия и все никак не хотела отстать, даже несмотря на потерю от наших засад уже более двух десятков танков. Настырные. Их настырность стала понятна, когда на третий день блужданий по немецким тылам наш батальон на полном скаку залетел в Полтаву, разнес гарнизон, состоявший из полка итальянцев и нескольких немецких взводов, поднял восстание местного населения и потом радировал мы в Полтаве. Что дальше? Глава 24. Оказывается, с момента нашего первого захода в Полтаву, всего неделю назад, в городе произошли существенные перемены. Если в тот раз он был напичкан войсками, направлявшимися на север, то сейчас все эти войска были выведены также на север, но значительно ближе. Именно эта масса и остановила наше продвижение на юг. А мы-то еще гадали, откуда у немцев тут столько резервов. Да, мы наблюдали колонны, подходившие со стороны Черного моря и от Днепра, но не в таком количестве, поэтому начинали плохо думать о нашей разведке, уж больно много она прошляпила. Оказывается, нет, прошляпила она не так уж много, точнее, она практически не прошляпила ни одной колонны, что двигалась с юга, но вот по Полтаве отработала на троечку, да и то один балл тут будет авансом. И теперь вопрос, что дальше, был сложен как никогда. С одной стороны, Полтава была крупным городом, перед войной ее население перевалило уже за 130 тысяч, да и сейчас по прикидкам тут было не менее половины от этой цифры. То есть ее освобождение этим лихим наскоком, это большой полюс всем нам. С другой стороны, важно ведь не только захватить, но и удержать. И вот с этим были проблемы. Количество немецких войск между нашей территорией и Полтавой было немалым, и мы могли с этим как-то справляться только потому, что они еще не уплотнили свои порядки. Собственно, ради разряжения немецких войск мы порой и отступали на каких-то участках, чтобы немцы ломанулись вперед и приоткрыли зазоры, куда мы сможем протиснуть пару десятков танков и малость погромить немецкие тылы и колонны. Мы беззастенчиво пользовались своей более высокой подвижностью, но для этого требовалось постоянно ходить по грани. Несколько раз наши батальоны и роты оказывались зажаты между крупными силами и требовалось приложить немало усилий, чтобы их вызволить. А уж до этого рейдового батальона, заскочившего в Полтаву, пока было не достать. С третьей стороны, немцы начали укреплять город, и если мы его сейчас оставим, потом его придется штурмовать всерьез и большой кровью, а мы этого старались избегать всю войну. С четвертой стороны, батальону все равно на север не пробиться, а идти дальше на юг или на восток-запад и там пытаться пройти на север, рискованно, немцы сбегутся со всех сторон крупными силами, зажмут и раздавят, тогда как в крупном городе можно долго трепыхаться. Да и сам батальон еще до входа в Полтаву разросся до половины дивизии, а в городе к нему примкнули восставшие, да еще освобожденные военнопленные, да гетто, в котором еще не всех истребили, помимо гражданских, на круг выходило 30, если не 50 тысяч человек, из которых как минимум 20, бойцы, пусть и с разной подготовкой. Это целая армия, пусть и недостаточно обученная и физически крепкая. И куда со всеми этими людьми? Транспорта на всех не хватит, да если даже и хватит с учетом захваченных в городе трофеев, все равно догонят и убьют. Не хватит техники, чтобы защитить колонны, которые растянутся на десятки километров, а в городе хотя бы можно завязать затяжные бои. Тем более, что немцы старательно набили его склады, там были не только военные склады с оружием, боеприпасами и топливом, но и склады с продовольствием, предназначавшимся не только для питания войск, но и для вывоза в Германию. Пожрать фрицы собрались, ага, остаемся. Припечатал я итог ночного совещания, а про себя добавил, и будь что будет. Ненавижу такие моменты, когда на кон поставлены жизни десятков тысяч людей. Но кроме меня такой груз никто на себя не взвалит. Точнее, люди-то найдутся, и не один десяток, но раз я тут самый главный, мне его и тащить. Уходить с поста и перекладывать ответственность на кого-либо другого сейчас, в разгар войны, было политически неправильно. Уж не знаю, насколько надежды и чаяния людей связаны с руководством и персонально со мной, но пока все не утрясется, лучше действовать по принципу «работает, не трогай». Тем более, что я вроде бы научился перекладывать ответственность за такие решения с себя на тех, кто такие решения заставляет принимать, в данном случае, на немцев. Они мне за все ответят. Так что, выбрав наименее плохой вариант, мы начали действовать. Бог не выдаст, свинья не съест. Большие надежды были на транспортную авиацию, ведь в Полтаве находился крупный аэродром, который до войны был базой бомбардировочной авиации СССР. Перед нашим приходом немцы начали организовывать на его основе новый аэроузел взамен разгромленных нами. Теперь от него до фронта было всего ничего, а не как раньше, 200 километров лета. Соответственно, мы захватили несколько батарей 88-мм зениток, которые тут же начали встраивать в систему ПТО-города, распределяя по узлам ПТО. Ну и кучу всякой мелочевки, и 20, и 37 мм. У немцев также наблюдался ренессанс этого калибра, из-за наших штурмовиков и БМП. Нашли на аэродроме и радиолокационную аппаратуру. Немцы устанавливали тут два радиолокатора и три зенитно-ракетные батареи, причем одна уже была введена в строй. Обнаружился тут и настоящий самолетный зверинец. Про истребители, мессеры, фоккевульфы можно было бы и не упоминать, как и про бомбардировщики. Этого добра мы захватили под сотню штук, но были тут и невиданные ранее экземпляры. Так, мы нашли звено бомбардировщиков Не-111, оборудованных для пуска крылатых ракет, как раз для борьбы с нашими высотниками. И, хотя мы уже срисовали радиочастоты и готовили средства РЭП, чтобы глушить канал наведения этих ракет и уводить сигналы их локатора в сторону, это в довесок к противоракетам, но познакомиться с оборудованием вживую лишним точно не будет, заодно и отладим на оригинале. Но это еще не все. Тут был такой зверь, как сдвоенный Не-111, Хе-111, З-1, представлявший собой два бомбардировщика Не-111, соединенных центропланами. Если оригинальный бомбер имел размах крыльев 22 метра и 4 двигателя по 1000, а последние серии по 1350 лошадиных сил, то этот уродец имел размах крыльев 35 метров и уже 5 двигателей по 1350 лошадей, пятый был прилеплен как раз посередине между фюзеляжами. У нас тоже были такие, двухфюзеляжные, на базе высотных разведчиков. Целых три штуки, отрабатывали как варианты конструкций, так и воздушные пуски тяжелых ракет, будем пулять ими в космос или по кораблям, как получится. При наших технологиях только двухфюзеляжные пока и могли поднимать большие грузы, мы рассчитывали на ракеты весом 10-20 тонн, но уже проектировали самолеты под нагрузку 30-40 тонн, хотя это, наверное, пока будет перебором. Я смутно помнил, что в хите Книгхта Твергин Галацтиц имел размах крыльев под 40 метров, как и у нас сейчас, и должен был поднимать где-то 15 тонн на 15 километров. А поднимал он как раз космический корабль, причем уже второй версии, а первая вообще весила менее 4 тонн и взлетала на высоту более сотни километров, космос. Так что по идее мы сможем пулять в космос из первой версии нашего самолета, разве что, наверное, уже на реактивных, а не поршневых двигателях, но еще посмотрим. Ну, пусть потренируются, более тяжелая платформа потом все равно потребуется, например, для пилотируемых полетов или вывода на геостационарную орбиту, пригодится. Так что в этом плане мы шли в общей колее, у нас были двухфюзеляжники, вроде бы у англичан они были, вот и немцы сподобились в дополнение к своей раме, пусть и с одной кабиной, сделать двухфюзеляжный самолет на основе бомбардировщика.